Четвертое. Горы. Временами я думала о горах, об их недостижимых вершинах, об их неподъемных высотах, об их величавых пиках. Порой, когда я заходила далеко-далеко, в неизведанные глубины леса, на самом небосклоне я видела их. Крохотные зубчики из звезд града. Они стали настоящими клыками, стоило мне пройти дальше в сопровождении Феникса. Он показал мне мир, настоящий мир за пределами моего города, показал мне родину, какой я ее никогда не видела. И теперь, смотря ему вслед, я немного жалела, что я не могу снова поделиться с ним своим восторгом. Ведь алмазные пики так похожи на горы моей родины. Длинный протянувшийся за небосвод и пронзающий небеса хребет напоминал сосульки, растущие снизу вверх. Если мы на самом деле живем в пещере, а небеса — наш потолок, то эти скалы могли сойти за камни, что кольями растут из полов. Тем не менее, это вовсе не простые камни. Мы долго шли. Неделями добирались до цветастых лугов, едва припорошенных снегом, чтобы взобраться наверх, ощутить, как холод завоевывает эти земли, как его многочисленное войско движется вниз, покоряя долины шаг за шагом. А мы постепенно оказывались в тылу, в потустороннем мире, в мире, что принадлежит нимфам. Спотыкаясь и падая, мы покоряли то, что, казалось, до этого никогда никем не было покорено. Ведь по пути из Фрастонии, где мы провели теплых 3 месяца, мы не встретили ни одного живого поселения. Все теперь принадлежит беспощадному ледяному войску, с которым мы собирались идти на перемирие. Или нет? Ведь Брюнхильда взяла с собой молот Тоура. Ночи здесь в бесконечных горных высотах особенно холодны. Пронизывающие холодные, точно ледяное дыхание нимфы. Даже на родине мне не приходилось чувствовать столь сухой мороз. Но сегодня нам повезло, хотя бы буря отступила. Олаф разогнал ее при помощи волшебного посоха. Так мощно стукнул, что я бы на месте злых духов тоже испугалась, и приказал тут же осесть с лагерем. Было нетрудно. Мы разобрали вещи сравнительно быстро. Ездовые олени, на которых здесь передвигались все жители, разбрелись по жалким клочкам леса вниз по склону. Когда Гилли забеспокоилась о них, Брюнхильда сказала, что волноваться не стоит. Их олени знают дорогу к своим хозяевам и никогда не потеряются. Так Гилли расслабилась, но все равно, пока разбивала палатки, приглядывала за младшими копытными братьями. Захария же отправился готовить вместе с поварами походную стряпню, а я осталась у костра, который без труда разжег Феникс. Искорки тепла по-прежнему плясали в его глазах, и я сама не заметила, как уставилась на них в этом суровом молчании. Все занимались делом. Лишь я позволила себе отдыхать. В светлой тьме, озаряемой звездами и луной, я неуютно сжалась. Дрова для костра уютно потрескивали, а пламя манило. «Может, сядешь поближе?» — спросил Феникс, взглянув на меня в полоборота. «И спустя час ты решил меня об этом спросить?» — отозвалась я на его издевательский вопрос. Он подумал. Может быть, даже догадался, как глупо прозвучали его слова. «Могу подвинуться», — слегка раздраженно отмахнулся он. И прежде чем я успела ответить, отсел по другую сторону костра. Я молча подвинулась, не в настроении благодарить его за то, о чем я не просила. Теперь вблизи я могла видеть его целиком. Высокий, почти долговязый феникс согнулся в три погибели, собирая телом остатки тепла от собственного же волшебства. Тем более его одежда была на удивление тонкой, настолько, что во мне взыграло желание снять шубу и отдать ему. В конце концов, я тут закаленная медведица, не он. Я так понял, ты обиделась на меня за то, что я хочу позаботиться о тебе. Расхотелось. Он же чудесник, пускай сам себе огонь и наколдует. А мне, кроме шубы, греться-то и нечем. Я промолчала. Должно быть очевидно, что я обиделась по другим, гораздо более серьезным причинам. Знаешь, мы должны быть союзниками, а не врагами. Вдруг заметил он, благодарно кивая кому-то, пока ему подавали хворост для костра. «Знаешь, не тебе это говорить», — наконец ответила я, осознавая, что без меня он совсем ничего не поймет. «Не тебе, который хотел спровадить меня обратно на родину после...» Я замялась. «Нет, я не стану унижаться и оправдываться. Пускай он и обещал быть всегда рядом». «После чего?» — спросил он, вскинув бровь. Насмешливо улыбается. Я почувствовала, как краснею, то ли от стыда, то ли от злобы, то ли от всего и сразу. «После всего, что я для тебя сделала», — вывернулась я. «Вообще-то я не раз помогала тебе и спасала тебя. Разве я бесполезная, скажи мне?» «Ты же сама вспомнила, что помогала мне, значит, полезная», — неожиданно справедливо рассудил он. «Тогда в чем дело? Не хочешь, чтобы я затмевала твои заслуги, что ли?» — ехидно предположила я, хотя сама мало в это верила. «Только вот, великая княжна мира, после этих подвигов ты можешь стать мертвой, а потенциально мертвой ты не только не полезна, ты можешь подорвать всю нашу миссию». Обязательно улыбнувшись, точно после хитрой победы, он обвел мою фигуру палкой и бросил ту в огонь. Зверка во мне видела даже детский восторг в его глазах. Вот это да! Посмотрите на него! Царь во дворце, изобразила я, пока Феникс снисходительно усмехался в мою сторону. А ты знаешь, что я тут княжна, и ты мне не указ. Заметь, я веду себя расчетливо, а вот ты, как царь во дворце, приказываешь, что мне делать, а я не любитель этого. Но иногда приходится мириться с трудностями. Я подданный своей страны, поэтому не обязан. Снова подбросил хвороста в огонь. В огонь моей злобы. «Ну ты, Феникс!» — процедила я. «Что, сдаешься?» — усмехнулся он и отвернулся. И неожиданно из ниоткуда снежок прилетает из-за моей спины в спину Феникса и разлетается на кусочки. Ошарашенная, я навострила уши. «Что? Кто?» Я обернулась. «Олаф!» На кончике его посоха белели крохотные снежинки. Единожды Олаф ударил им по земле и опять как новенький. «Так, надо объяснить Фениксу, что произошло. Олаф решил поиграть среди ночи?» Но не успела я собраться с мыслями, как, оборачиваясь, поймала лицом снежок. По лицу пробежала волна мурашек. Мех на ушах встал дыбом и тут же слег под тяжестью влаги, а я застыла, смахивая перчаткой снег с глаз. Феникс смеялся, глядя на меня. «Ну, глаз за глаз, великая княжна!» — развел руками он. «Если мы не умеем сражаться честно, будем сражаться в грязную». «Ты не понял, это была не я. Он даже договорить не дал». Но от этого снежка я увернулась. И тот мгновенно утонул в снегу. «Феникс!» — вскрикнула я. «Так нечестно, это не я!» «Лови, Мира!» — продолжал он, словно не слыша меня. А я изворачивалась и изворачивалась, как могла, пока не... «Арк, ну тебя, Феникс!» Хвост мой ощетинился, а уши встали, готовые улавливать любой свист снежков. Я тут же загребла снега и как бросила его в сторону Феникса, а тот заставил его вмиг растаять. И, улыбаясь ехидно, привесело, словно обманул дурочку. «Ну, погоди», — сказав это, я опустилась и собрала еще немного снега. Но, разогнувшись, увидела, как Феникс дал дёру. «Стоять! Куда направился?» «Ему-то от меня не убежать!» «Стой, жарптенчик! Сейчас как водицей-то огрею!» Злобно и пугающе хохоча, я погналась за ним сквозь толпу воинов Брюнхильды. Те же покорно расходились, улыбаясь нам в спины. «Да-да, моя месть священна, расходитесь перед великой княжной Мирой!» А Феникс тем временем петлял и вилял, словно в танце. «Ловкий, юркий, но я не хуже, у меня вообще, в отличие от него, дар есть!» Наконец мы достигли конца лагеря, где он уже не убежит. Он взбежал на холм и стал вязнуть в снегу, тогда как я по нему легко прыгала, как гили на копытцах. Раз, два, три, и я уже у него за спиной. Раз, два, три, я запорошила его лицо снегом, смеясь от злорадства и странной радости. Но Феникс оказался не промах. Схватив меня за запястье, он подло поставил мне подножку, и мы оба повалились в снег. Точнее, он спиной, а я прямиком на него. Больно ударившись носом о его грудь, я на мгновение потеряла нюх, но потом приподнялась и, обретя его, едва не сошла с ума. Его смуглое, едва румяное лицо, терпкий запах благовоний и трав, белозубая улыбка, окутанная горячим туманом, и глаза, голубые небеса на земле. Вдруг стало так хорошо и сразу же так обидно. Я толкнула Феникса ладонью в грудь и едва не расплакалась. Какой же он хороший! Матушка, почему он такой хороший, но такой глупый? Как я скучала по нему, такому хорошему! «Не обижайся, пожалуйста», — неожиданно сказал он, слегка ослабив хватку. «Я же просто хочу о тебе позаботиться. Будь на моей стороне». «Но почему? Я же не хочу!» — заныла я, не убирая рук. «Я не хочу уезжать! Не хочу, чтобы это приключение заканчивалось! Не хочу!» Я сглотнула подступающие слезы. Плакса Мира. Какой была, такой и осталась. «Надо, Мира! Мы не можем путешествовать вместе!» Он опечалился. Не знаю, от того ли, что ему приходится в очередной раз мне что-то доказывать, или от того, что я сейчас опять разревусь. Нет другого выбора. Так нельзя. Звучит как приговор. Но это же не так. Надежда. Неужели у меня не может ее быть? Выбор есть всегда, Феникс, пробормотала я. Я докажу тебе это. Его брови вдруг взметнулись, и он стал выглядеть растерянным. Редко мне удавалось видеть его таким. Кажется, он стоял на распутье, тогда как утверждал, что все решил. «Мира, я...» «Феникс, ты что там забыл?» — послышался издалека знакомый голос. Опомнившись, я тут же отпрыгнула и очутилась лицом в снегу. «Дура!» Зачем позволила ему так расположиться? Вдруг я почувствовала теплое прикосновение. Кожа вмиг потеплела, а по телу прошлась горячая волна, заставившая хвост завилять. Ласковым движением Феникс испарил снег на моем лице. А мне тут же захотелось нырнуть обратно, чтобы с головой провалиться под землю. «Прости, Захария!» «Увлекся немного», — сказал Феникс, неловко улыбаясь. «Я просил тебя держать костер зажженным, а ты взял и подставил всех поваров». Я вскинула голову, ожидая увидеть пухлые щеки Захарии, налившиеся румянцем злобы. Я неожиданно для себя заметила, как его взгляд бегал между мной и Фениксом. взгляд широко открытых глаз. Неожиданно взволнованный для такого спокойного юноши. «Подай руку, друг», — попросил Феникс, и Захария тут же помог ему встать. «Спасибо, Захария. Спасибо, что пришел за мной». Я удивленно навострила уши. Что-то тут неладное творится. Явно неладное. И я хотела было подслушать, о чем же они так оживленно зашептались, как голос за моей спиной возвестил. «Великая княжна мира!» Я вздрогнула и, попутно отряхивая одежду, обернулась. Надо мной возвышался Олаф, как всегда, вместе со своим посохом. Казалось, рядом с Олафом утихает любая буря, даже душевная. «Привет!» — неловко отозвалась я, поднимаясь, и тут же спросила. «Зачем ты это сделал?» «Что? Я не понимаю, о чем ты?» — говорил он, лукаво улыбаясь. «Ну вы, мужчины, и зверы! Дураки! Не понимаете, что все гораздо сложнее, чем вам кажется. Если ты подумал, что мы с Фениксом...» «Знаешь, в одной книге я вычитал берское выражение. Броняться только тешится». «Вот», — припомнил он. Вновь его улыбка дрогнула. «Мы... это не совсем так, Олаф». Кажется, именно на этих словах его плечи вдруг опустились. Руками он прочно держался за посох. «Ох!» — только и выдавил он. «Ну ничего», — вырвалось у меня. И я непроизвольно похлопала Олафа по плечу. «В любом случае, спасибо тебе. Я узнала много нового. Вот». И снова почувствовала тот самый запах, который, как я думала, скоро совсем забуду. Зато Олаф воодушевился, хоть и пальцы его только сильнее сжали посох. «Я рад, что помог». Его улыбка слабела. Я взяла было Олафа под локоть, но тот остановил меня движением руки. «Послушай, Олаф, это правда?» «Что?» — тихо отозвался он. Я едва слышала его в той лагерной кутерьме, которую улавливали мои уши. «Ну, что тебе так больно, когда ты чувствуешь что-то хорошее? Радость, счастье, благодарность, желание помочь. Да, правда». Казалось, он сказал это непроизвольно, заученно. «Прости, я...» Не зная, что сказать, я отпрянула. «Я понимаю, Мира, все понимаю», — ответил он мягко, как старший братец, которого у меня никогда не было. «Ты не хочешь меня обидеть?» «Да, это я и хотела сказать». Неловкое молчание, уши окунулись в свист горного ветра. В тот миг Олаф обернулся на далекие вершины. Здесь на склоне они напоминали рисунки, наброски. До сих пор мне порой кажется, что я во сне, а тело мое по-прежнему в Звездграде, а завтра по-прежнему свадьба. Слава матушке, Феникс появился вовремя. Рядом с нимфами проклятие, кажется, усиливается. «Не представляю, что чувствовали мои предки», — проговорил Олаф, опуская взгляд. Сердце сжимается, порой будто вот-вот лопнет. Зато, когда начинаешь бояться, боль проходит. Он согнулся, разбитый, поверженный. Он не знал радости без боли, счастья без страданий. Что бы я ни говорила о Фениксе, о неслучившейся свадьбе, мои невзгоды — лишь мелкие неприятности по сравнению с его бедой. «Зачем ты тогда продолжаешь это делать? Зачем помог мне и Фениксу? Мог ведь этого не делать, вряд ли бы что-то сильно изменилось». «Но изменилось же!» Сквозь боль слишком юный конунг улыбнулся. «Я хотел сделать вас двоих счастливее, пока еще способен». Мое сердце разрывалось на кусочки от его слов. «Олаф, что они хотят с тобой сделать? Они хотят пожертвовать твоей жизнью в обмен на жизни всех. Нет, не верю. Должен быть выбор, должен быть другой путь, и я заставлю Феникса и всех вокруг в это поверить. Знаешь что, Олаф? Торопливо сказала я, положив руку на его большое плечо и сжимая ее. «А, да», — он удивленно дрогнул от моей хватки. «Выбор есть всегда», — сказала я, глядя ему в глаза. Прямо в его светлые, неверящие, но ищущие глаза. «Верь мне, и тогда все будет хорошо». На этом я отпустила его и помчалась обратно в лагерь. Я придумаю, я что-нибудь придумаю. Обязательно, Олаф, обещаю, Феникс, я всех вас спасу. Вдалеке виднелась вершина. Отсюда за десятки аршин она казалась недосягаемой. Но вскоре, спустя одно трудное путешествие, мы смогли достигнуть ее порогов. Еще немного, и мы будем там. Там. На одном из алмазных пиков, там, на самом высоком из них, материнском пике. Готовясь к завтрашнему выдвижению, мы расположились лагерем совсем рядом, разгружая мешки с обрядовыми принадлежностями. Жестокое время не пожалело когда-то яркие робы и усыпанные камнями драгоценности. Спустя десятилетия, а то и столетие, все потеряло былую поразительную красоту. Смахивая с них пыль и стирая грязь, мы касались только тени тех времен, когда эти украшения сияли. Поэтому, стоя посреди палатки Брюнхильды, я чувствовала себя еще более неловко, чем раньше, откровенно уставившись на эти следы прошлого. Я не могла устоять от поваровски страстного любования. В библиотеке неизменного дворца подобное невозможно было встретить. Брюнхильда даже склонилась над небольшим рисунком, изображающим, судя по всему, ту самую вершину, куда мы должны будем подняться завтра. Вокруг были расставлены фигурки. Белые, изображавшие северян, и светло-синие — нимфы. Конунг Олаф с подачи отца попросил нас о сопровождении. Наконец выдохнула Брюнхильда, очнувшись от своей глубокой думы. «Что же, нам выгоднее. Мы будем находиться в максимальной близости от конунга Олафа и нимф. Ударим в самое сердце». На этих словах она протянула руку к одной из фигурок и выставила ее вперед. В тот миг мне показалось, что один взмах руки — и синие фигурки волной поглотили бы белую. Когда конунг подойдет к нимфам, чтобы заключить сделку, они приблизятся к нему и окажутся в удобной позиции, где мы сможем атаковать их вблизи, объясняла Брюнхильда, расставляя белые фигурки в строй. Синие же беспорядочно столпились около той, что выступала. Нужно будет дождаться, когда они доверятся конунгу Олафу, и... Вдруг из ниоткуда Верховный Ярл достала большой увесистый камень и бросила его между белой и синими фигурками. И тут ты одним движением породишь силовую волну, которая должна волной отбросить их назад. Ты создашь нам выгодные условия для нападения. Дальше наши маги разберутся. От тебя требуется один четкий удар, и на этом все. Понимаешь? «А где спрячем оружие?» — уточнила я. «На этот счет не волнуйся. Он сам к тебе прилетит в нужное время, стоит его только позвать. Как мы делали до этого? Так ты все поняла?» Невольно мой хвост заерзал. Я ощутила, как шуба слегка колышется на боках. Не похоже, что Брюнхильда это заметила. Либо решила не обращать на мои сомнения внимания. «А дальше куда?» — старалась побороть взволнованность я. Попутно мое воображение рисовало красочные образы. Карта Брюнхильды превращалась в поле боя, где войска врага налетели на меня со всех сторон, как голодные вороны. на неосторожно оставленное на окне мясо. А дальше по ситуации. Или ты думаешь, что все так просто решится? Без твоей помощи нам не обойтись, слегка раздраженно отозвалась она, скидывая бровь. По спине прошелся холодок, заставивший шерсть и волосы встать дыбом. «А я смогу?» Брюнхильда сперва удивленно округлила глаза, а потом широко улыбнулась, преисполненная уверенностью, какой я, наверное, еще не научилась. «Конечно, ты же наша героиня!» — сказала она, обойдя стол и положив руку мне на плечо. «Не унывай! Ты же хочешь помочь своим союзникам, не так ли? Покажи, на что способна, не стесняйся!» Я скромно улыбнулась в ответ, стушевавшись. Да, она права, только вот неловкость по-прежнему не покидала меня. «Прости, Брюнхильда, я просто еще не очень привыкла, что у меня есть сила», — вполголоса проговорила я, глядя на собственные руки. «Больше не такие тонкие и нежные. Вдруг я ощутила странное чувство, будто я скучаю по тем рукам?» «Нет, я скучаю лишь по собственной безответственности. Пора взять силу в свои руки, а не ждать, что тебе милой и кроткой кто-то поможет». «Малявочка», — назвала она меня дружелюбно, так что не хотелось обижаться. «Ты подняла молот Тоура. Тебе нужны еще какие-то доказательства?» «Не верится. Думается, что это какое-то совпадение, удача». Начала была я, но Брюнхильда меня перебила. «Слушай», — сказала она, ткнув меня пальцем в солнечное сплетение. «Расслабься! Ты излишне себя накручиваешь. Просто скажи себе, я смогу. Больше тебе ничего не нужно. Поверь мне, я-то знаю». Я шумно выдохнула. Она так уверенно улыбается, щуря темные глаза, и что бы она ни говорила, в них крылась загадка силы, которую мне так и не удалось раскрыть. А, впрочем, ты права. Надо быть увереннее в своих силах. Я сжала кулаки крепко, крепко, крепко. Надо верить в себя, надо просто верить, несмотря ни на что. Брюнхильда, слушай, малявочка. «Прости, что перебиваю, но у меня к тебе одна маленькая просьба», — неожиданно сказала она, на что я, конечно же, навострила уши. «Твой дружок как-то подозрительно ошивается у нашей палатки. Можешь поговорить с ним, чтобы он тут не сновал? В конце концов, он не часть войска, ему тут нечего делать». И вправду, я заметила знакомый силуэт, мелькавший среди занятых воинов. Захария, как ни в чем не бывало, нес перед собой толстый пузатый котел и предлагал всем отведать его похлебки. Признаться, от одного только запаха у меня сразу потекли слюнки. Тем не менее, если бы не замечание Брюнхильды, я бы и не подумала, что он мог находиться здесь по совсем иным причинам, нежели собственный альтруизм. «А, да!» «Конечно!» — без колебаний отозвалась я, на что Брюнхильда похлопала меня по спине и подтолкнула к выходу. «Давай, давай! А я займусь своими делами, если ты не против». Она ушла туда же, где и стояла до этого. К столу. В тот момент, когда она отпустила меня, я заметила, как на ее шее мелькнул небольшой округлый кулон. Он точь-в-точь напомнил мне тот, что был на шее у Феникса, только цветом отличался. Был темным, странно темным. Амулет, что позволял мне говорить на всех языках, подсказал нужное слово — эбонитовым. Быстро смахнув наваждение, я припустила вперед. Надо не мелочи разглядывать, а выяснить, что это Захария задумал. И связано ли это как-то с тем, что он, на удивление, подозрительно ведет себя все эти 2 месяца. «Захария! Эй, Захария! Мне тоже отольешь плошечку?» На мой голос он обернулся сразу, оборвав себя на полуслове. Взгляд Захарии из теплого и приветливого мгновенно превратился в прищур. «Мира!» «Да, конечно, я же всех накормить пришел!» Довольно безразлично отозвался он, снимая с пояса одну из висевших плошек. «А что ты тут делаешь? Ты вроде дружишь с Брюнхильдой, но ты же не принадлежишь к войску Ледяного Севера». «Да я так, помогаю. Делать же нечего», — ответила ему я, стараясь выглядеть невозмутимо. Подхватив из его руки плошку, я подождала, пока он достанет половник. «Мне половинку. Не буду обделять остальной отряд». «Ты не обделяешь?» — отмахнулся он, мешая похлебку в котле. «Кстати!» — вновь щурясь, он едва заметно кивнул в сторону. Там стоял длинный ящик, охраняемый двумя рослыми воинами. «Не знаешь, чье это?» Я поблагодарила матушку за то, что Захария был всего лишь человеком, а не звером, и не мог услышать, как заухало мое сердце. Конечно же, я прекрасно знала, что находится в этом ящике. «А что такое?» — ответила вопросом на вопрос я, протянув плошку, в которую Захария налил теплого варева. «Спасибо». От одного запаха я неожиданно почувствовала себя очень голодной и тут же хлебнула побольше похлебки. И едва не подавилась. От стряпни Захарии по всему телу пробежали волны мурашек. Даже самая обычная похлебка выходила у него дивной, замечательной. «Да не за что, это моя работа», — с полуулыбкой ответил Захария. «А насчет ящика просто придворный маг Локи хотел посмотреть, что внутри, но войны ему запретили. Очень странно, понимаешь? Вряд ли войны его собственной дочери стали бы что-то скрывать от него». Удовольствие от похлебки настолько затуманило мой разум, что я не сразу нашла отговорку. Брюнхильда, конечно, воевода, но вдруг не продумала такую важную деталь. Не отыскав лучшего ответа, я выдала первое, что пришло в голову. «А, так это мои вещи!» Я отхлебнула супца, пряча тем самым краснеющие от вранья щеки. «Правда? Я думал, большинство вещей мы растеряли», — напомнил мне Захария. Но тут же сам нашел объяснение. «Хотя не мудрено, что за 2 месяца ты умудрилась что-то раздобыть. Даже целый ящик. Но вы же, зверицы, любите всякие обновки, да?» «Конечно. Ты прекрасно меня понимаешь». Я изобразила такую улыбку, что даже самый наивный в мире смертный вряд ли ничего не заподозрил бы. Но Захария, похоже, и впрямь лишь любопытствовал, поскольку не обратил на нее никакого внимания. «Слушай, раз пошел такой разговор, неожиданно перевел он беседу в другое русло. Я тут кое-что захватил для вас с Гили, вам должно понравиться». «О! Что же?» — участливо поинтересовалась я. «Понюхай», — предложил вдруг он, снимая с пояса какой-то мешочек и протягивая его мне. Я не без сомнения вдохнула запах чуть издалека и обомлела. «Как душисто!» — растаяла я. «Это какая-то приправа?» «Больше для запаха и для хруста, конечно. Но травка неплохая». Наконец, искренне улыбнулся он. «Посыпать тебе похлебку? Должно немного хрустеть, как лук». «Да, давай». «И вправду, как хрустит. Все-таки вкус у Захарии отменный. В этом ему не откажешь». Я выкупил ее у одного бродячего торговца еще во Фрастонии, рассказывал он с горящими глазами. «Хороший образец местной кухни». «Правда?» — вдруг послышался голос со спины. «Дай-ка посмотреть». Вздрогнув, я обернулась, едва не пролив похлебку. Позади вытянулась на копытцах Гили, посматривая в мешочек. «О, Гили!» — рассиял Захария. «Могу налить тебе похлебки». Она, конечно, на мясном бульоне, но куски мяса могу убрать. Нет-нет, Захария, я хочу посмотреть, что у тебя в мешочке», — сказала она, подозрительно щурясь. Я удивленно изогнула бровь. Неужели у Гили все еще остались предубеждения в сторону Захарии? Если так, то напрасно. Ей травоядной наверняка понравится этот запах и вкус. И, конечно же, хруст на зубах. «Да, конечно, держи», — без тени сомнения протянул ей мешочек Захария. Гили вышла из-за моей спины, нагнулась, ее маленькие ноздри раздулись, а затем сомкнулись. Выпрямилась Гили уже с иным выражением. Уши ее внимательно навострились. «Ну как? Вкусно же пахнет!» — улыбнулся Захария. «Ты-то должна оценить, ты же...» «Да-да!» — вдруг оборвала его Гили. «Просто показалось кое-что. Не обращай внимания. Мира, слушай, пойдем посидим у костра. Я так замер...» Вдруг я заметила, что каждое ее слово стало растворяться в моей голове, как круги на воде. Точно эхо, оставались одни отзвуки, удаляющиеся, словно я забиралась все дальше и дальше в длинную пещеру. «Мира! Мира, что с тобой?» — пронзило мои мысли восклицание, но было уже поздно. Первыми сдались руки, опрокидывая похлебку мне на одежду. А за ними и ноги, слабо подкосившиеся, точно я превращалась в тряпичную куклу. Благо Гили оказалась рядом и подхватила меня, прежде чем я свалилась в снег. «Гили, быстрее, хватай ее! И к магу Локи!» — воскликнул Захария. «У него должны быть лека...» Мои уши опустились, и больше они не услышали ни слова. Вода сомкнулась над моей головой. Глаза видели кромку, но мысли представляли небо. Речные или морские небеса, искрящиеся лучами солнца. И как до любого неба, до этого руки также не могли дотянуться. Все ниже и ниже. Тело не движется. Застыло, как в глыбе льда. Даже голос и тот растворялся в глубине. Так чего же стоит сила, если ее легко отнять? Но вдруг тяжелая дрема рассеялась запахом, я бы даже сказала вонью. Вода всколыхнулась пеной волны, и меня выбросило на берег, как недоумевающую рыбу, не успевшую избежать морской кары. И так мои глаза открылись. И я увидела лицо. Морщинки складывались в узор, точно рыболовная сеть. А темные, удивительно знакомые глаза вглядывались в меня с таким выражением, точно я и впрямь лишь рыба, выловленная из мирной реки мыслей. Очнулась? Ну и замечательно. Надеюсь, мы не сильно тебя встряхнули. К сожалению, пришлось пойти на крайние меры, чтобы оторвать тебя от груди моей дочери, что так заботливо пригрело тебя. Вскоре мой взгляд рассеялся, и я поняла, что сижу на стуле, причем крепко и неудобно связанная. Я пыталась применить силу, чтобы вырваться из пут, но тело словно не слушалось. Видимо, я по-прежнему слаба. Наконец я смогла оглядеться. Первым мой взгляд упал на знакомого человека. Придворный маг Локи, укутанный в темную шубу, сидел передо мной на стуле, скрестив ноги и положа руку на стол, усыпанный бумагами и уставленный горящими свечами. Больше никого не наблюдалось. От лишних глаз нас скрыла крупная палатка, сквозь которую едва просачивался свет костра. «Что? Что происходит?» Только и могла пролепетать я, понимая, что даже губы едва слушаются меня. «Удивительно, ты можешь говорить. После столь сильного снотворного это похвально», — мирно улыбнулся придворный маг. «Видимо, слова Феникса о твоей силе не просто преувеличение». Внимательно оглядев меня, Он взял перо и что-то записал в одном из развернутых свитков. Я пыталась приглядеться, но буквы расплывались перед взором. «Где он?» — только и промолвила я, сама не зная, почему задала этот вопрос. «Раз уж речь зашла о Фениксе, полагаю, ты спрашиваешь о нем», — догадался Локи. «Не волнуйся. Он спокойно беседует с нашим общим талантливым в поварском искусстве другом. Ему нет нужды знать о нашей с тобой маленькой беседе. Я убедил его, что ты в порядке». Кажется, до меня начало доходить, но я едва связывала два слова. «Вы с Захарией... Нам действительно пришлось ненадолго вывести тебя из игры. Не волнуйся. Позже силы к тебе вернутся, и ты сможешь сполна ими воспользоваться. В своей стране». Я возмущенно выдохнула на этих словах. Зарычать мне не хватило сил. Кстати, о силах. Довольно любопытная ситуация сложилась с молотом Тоура. Улыбаясь, говорил он, попутно выводя какие-то слова на бумаге. «У меня есть одно поучительное слово касательно этого, но пока я бы хотел объяснить тебе кое-что о магии в этом проклятом богине мире». Вдруг его записи начали будто отслаиваться от бумаги и подниматься в воздух. Раньше мне никогда не приходилось видеть, чтобы буквы плясали сами по себе. Или это меня уже клонит в сон? Понимаешь ли, очень редко, особенно в последнее время, богиня вмешивается во всеобщее положение вещей. Иначе, сама понимаешь, наша планета не находилась бы в столь бедственном положении, как сейчас. В тонких руках придворного мага буквы начали преображаться в какие-то пузыри или даже какой-то предмет, похожий на плотную жижу. Как с твоим даром, такое происходит раз в столетие. По большей части магия — лишь оружие, которым каждый распоряжается по мере своих возможностей. Непонятная жижа стала преображаться в знакомые очертания — молот Тоура. Она точно повторяла его образ вплоть до витиеватых узоров на его рукояти. И было бы парадоксально сказать, что имеет место существование чего-то настолько удивительного, как оружие, обладающее своей волей или даже своими понятиями о морали. Кажется, я начинала понимать, к чему он клонит. Тем не менее, взгляд сосредоточился лишь на образе, вновь сменившемся на круглый кулон на цепочке. И я понимаю, невежественность, или лучше сказать, недостаточная осведомленность, могла заставить тебя поверить, что молот Тоура способен каким-то образом показать, что в тебе зародилась некая особая внутренняя сила. Но как будущей наследнице, которая должна будет обрести мудрость ради правления, есть вопрос. Неужели ты и впрямь поверила, что за тем, что молот сам признал твою силу, никто не стоял? Дрогнув, я обомлела. По спине пробежали мурашки. Нет, нет, нет, он не может быть прав. Не могла я... Я знаю, что ты думаешь. Говорил он, пока образ в его руках вновь начал преображаться. Как так? Мне ведь обещали силу. А я доверилась и просчиталась. А вот что я скажу тебе на это, уважаемая великая княжна, обратился он, нагнувшись ко мне поближе. Мир не так прост. Силе нельзя научиться. Сильным можно только быть. И пока ты думаешь, что кто-то тебе ее подарит за просто так, тобой продолжит пользоваться, и ты навсегда останешься такой же слабой, какой и была. Наконец, образ в руках приобрел черты, причем вполне знакомые. Брюнхильда, надевшая круглый кулон, держала в руках молот Тоура. Вокруг, словно насмехаясь надо мной, парила надпись «Реликвия силы». Я выдохнула, закусив губу, чтобы не расплакаться от собственной никчемности. Теперь, когда ты уже, видимо, подустала от нравоучений старика, позволь мне откланяться, — произнес он, поднимаясь со стула. Мне необходимо подготовиться к спасению своей родины. А тебе я дам немного времени, чтобы подумать над своими ошибками и вынести из них полезные уроки. В конце концов, мне бы хотелось, чтобы у моего конунга Олова была умная, мудрая союзница. Он поднес к моим глазам руку. Мои веки и так слипались, но после его слов... Сладких снов, великая княжна мира! Глаза закрылись сами собой, и я вновь провалилась в сон. Какая же я дура! Бестолковая, наивная и доверчивая. Очередной раз я верила свою судьбу в чужие руки и в очередной раз обожглась. Какая глупость! Смертельная и словно назидательная. Теперь Олаф пропадет. Верь я Брюнхильде или попадись Локи, неважно. Против нимф мы бы не выстояли, а я бы просто пропала в битве против них. И не только я. Весь мир бы пропал. Дура, дура, дура. Я вновь и вновь осыпала бы себя проклятиями, если бы не голос. Голова затряслась, словно я тряпичная кукла, в которую играет маленький ребенок. В ушах раздался звон, и я прижала их к голове, не желая вставать. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. «Мира, Мира, прошу, очнись! Они же не убили тебя, матушка упаси!» «Кто, ук, как болела голова?» Я схватилась за нее рукой и тут же дернулась, ощутив, как стрельнула в затекшую шею. «Гили, что случилось?» Разлепив глаза, спросила я. «Матушка, отлично! Мира, просыпайся быстрее, у нас нет времени!» Она скакала на месте рядом со мной, едва не плача. В руках она держала веревки. Кажется, она меня развязала, пока я приходила в себя. «Захария, этот гад, я ему еще задам! Я так и знала, что та трава не просто приправа!» — возмущалась Гили. «Лекари моего племени собирали эту траву в пути и использовали как снотворное для тяжелобольных. Когда я, наконец, высвободилась, я смогла покрутить запястьями и размять плечи. Как все болело! Но постойте-ка! Гили, где все?» — вдруг опомнилась я. «Да в том-то и дело, ты проспала полтора дня», — удивила меня она. «И они ушли на обряд без тебя. Этот Локи сказал, что у тебя обморожение, и ты погреешься в его палатке, а проведать тебя нас не пускали. Мол, развеем тепло. Только когда он ушел, я смогла зайти, а он, оказывается... Гили, нам надо поторопиться!» — вскочила я. «Как же быстро силы вернулись ко мне! Если мы ничего не сделаем, Брюнхильда развяжет с нимфами войну!» «Что? В смысле?» — прогоготала Гили, топчась на месте, как злой бык. «Ох уж эта семейка!» Я думала, стоит беспокоиться о Локе, а тут и его дочь что-то удумала. Она хотела меня использовать, дав мне силу молота Тоура при помощи своей реликвии силы. Локи рассказал мне об этом, и теперь я думаю, что она применит молот сама. От моих сумбурных объяснений Гели только захлопала глазами. Даже гнев ее от недоумения, судя по всему, сошел на нет. «Но если все против нас, то что нам делать?» — пролепетала она. Я задумалась, она права или нет? «Не все», — неожиданно отозвалась я, вздыхая. На мгновение Гели замолчала, видимо, ждала ответа. Не выдержав, она топнула копытом и сказала: «Так что делаем? А то так...» «Как что? «Бежим!» — схватила ее за руку я и выбежала из палатки.